аккуратная посылка, упакованная в глянцевую бумагу и перевязанная деликатным белым шнурком. За шнурок заткнута картонная карточка. На ней написано красивым почерком «Федору Ивановичу Уздечкину» и больше ничего. От кого? Что такое? Он разбудил Ольгу Матвеевну. «Это кто принес?» «Директорский шофер. От директора подарок к празднику». До войны Листопад любил делать к праздникам небольшие подарки своим подчиненным. И теперь, после войны, он решил тряхнуть стариной. Почему не оказать внимания людям? Каждому приятно. Ничего особенного. Просто набор лакомых вещей, немного фруктов, закуски, бутылка хорошего вина. Заместителям директора, начальникам цехов и милому другу Рябухину, сироте-холостяку, которому и праздника-то никто не устроит, разве что квартирная хозяйка угостит пельменями. Когда уже набросал список, мелькнула мысль, а почему не порадовать бы и Уздечкина? Пусть и Уздечкин получит порцию директорского внимания. Развозил посылки Мирзоев. Это как раз для Мирзоева было занятие – порхать из дома в дом этаким рождественским дедом и раздавать посылочки. Уздечкину Мирзоев занес посылку последнему, когда шел домой отдыхать от дневных трудов. Уздечкин смотрел на посылку так, словно это была мина замедленного действия. И он не знал, когда она разорвется. Он пощупал сквозь бумагу консервные жестянки, фрукты, бутылка. И вдруг страшная обида обожгла его. Он схватил посылку и бросился к Мирзоеву. Долго не отворяли. Наконец вышла сонная Марийка. Он спросил у нее, «Мирзоев в какой комнате живет?» Мирзоев спал сном младенца и не проснулся, когда Уздечкин вошел в комнату и зажег электричество. Он только почмокал губами и нежно сказал что-то неразборчивое. Уздечкин тряс его за плечо минуты две, пока он открыл глаза. «Слушай», — сказал Уздечкин, наклоняясь к нему, — «завтра, слышишь, завтра с утра отнесешь это обратно директору. Понял? Отнеси и отдай директору. Понял? С утра». Мирзоев в рубашке сидел на кровати и туманно смотрел на тяжелый предмет, который положили ему на колени. Сначала он подумал, что это ему снится. Полдня возил подарки, вот и приснилось под этим впечатлением, что и к нему пришли и принесли подарок. Потом он разобрался, в чем дело, и сказал, «Хорошо, Федор Иванович». Он добавил, «Будьте покойны», видя, что Уздечкин все не уходит и продолжает говорить то же самое. Но едва Уздечкин ушел, сон опять одолел Мирзоева. Он повалился на подушку, дрыгнул ногой, посылка свалилась на пол и сладко заснул, не заботясь о том, кто же закроет дверь за Уздечкиным. В сентябре все цехи дали продукцию сверх плана, кроме цеха Грушевого. У Грушевого все не клеится, заказы он сдает с опозданием. Уже ходит по заводу такой разговор, что Грушевой в мирных условиях не соответствует своему назначению. Уздечкин первый произнес эту фразу, еще когда он сигнализировал относительно Грушевого. А Листопад по-прежнему относился к Грушевому с недопустимым либерализмом. Легко быть хорошим начальником цеха, когда вокруг тебя все танцуют, когда для тебя все в первую очередь — оборудование, кадры, материалы, когда тебе и почет, и ордена, и надбавки к зарплате. Вот ты сейчас прояви-ка себя хорошим начальником на мирной продукции, на невыигрышных заказах. Уздечкин поставил на завком отчет профорганизатора бывшего литерного цеха и дал в протоколе суровую оценку Грушевому. Уже две недели только ходил скучный. Уехал Сережка. Мать приехала за Сережкой и Генькой и увезла их в Таллин, к отцу. Только помогал им при посадке. Сережкина тетка приехала из деревни проводить сестру и племянников. Увидев Тольку, она сказала, «Так и не остались у меня жить». А Тольке...